Глава 6. Кэтрин. Несколько сногсшибательных фотографий, рекламные объявления, куча постов из серии «10 причин не оплачивать работу стажеров», «Почему люди за 30 ненавидят тех, кто младше», «Оплата натурой», «Как на самом деле снимают жилье миллениалы» и так далее. Это все я читать, разумеется, не стала, особенно когда увидела последний подзаголовок – «Прихоти фортуны», «Проколотая шина», «Опоздавший автобус» и «Чем дело кончилось». Сердце стучало. Я знала. Текст про меня. Я вдруг похолодела от ужаса. «Как ты обо мне отзовешься? По-доброму или язвительно? Раскроешь ли истинную сущность или добавишь загадочности к и без того таинственному появлению в моей жизни?» Я побежала на кухню за выпивкой, оставив открытый компьютер на диване. И пока торопливо наливала джин в пузатый стакан, не сводила с экрана глаз, словно оттуда могло выскочить что-то враждебное. Последний пост на сайте www.lllll.wordpress.com назывался «Жизнь, карьера и любовь. Лондонские приключения». Лили. Я даже не сразу начала читать от волнения. «Здравствуй, о такси-спасительница!» Опубликовано 5 марта, 10:16 утра. «Закон подлости в действии. Первый день на новой работе. Ох, простите, на стажировке. Никому же не придет в голову нам платить, боже упаси. Так страна обанкротится даже до Брексита». Может еще установить лимит на максимальное количество студентов-квартиросъемщиков или запретить солидным гражданам за 40 иметь по несколько квартир? Наглеете. На одной из главных дорог Северного Лондона автобуса нет в течение 20 минут. Это, по-вашему, нормально? Как интересно мы будем выживать, когда от Евросоюза останутся лишь теплые воспоминания. Однако, хотя поначалу день не предвещал ничего хорошего, он оказался очень и очень удачным. В целом, 40-летние дамочки всегда готовы тебя уничтожить как потенциальную конкурентку и заслуживают ненависти. Однако сегодня одна из них сжалилась и пустила меня в свое такси. Я даже подумала, что надо отнестись к ним помягче. Поездка, правда, оплачивалась компанией, между прочим, вышло 60 фунтов, для меня невозможная сумма. А в результате прокатилась бесплатно и приехала почти вовремя. Какова мораль? Не встречать по одежке? Может быть. Кстати, об одежке. Она у такси-спасительницы весьма эффектная. С тех пор, как переехала, уже несколько раз встречала ее под ручку с мужчиной. Кажется, сама судьба нас сталкивает. Они обычно гуляют в парке Клиссолд, идут и безмятежно попивают кофе. По утрам я вижу, как она широким шагом спускается по улице, переходит дорогу и спешит к автобусной остановке. Выходит из дома в одно и в то же время. 8:02, 8:02-8:04. Забавно. В Лондоне столько людей, столько национальностей, что мозг за ненадобностью перестает вычленять из толпы отдельные лица. Ты на секунду выхватываешь из общей массы чей-то образ – он словно призрак проплывает сквозь сознание и сразу же уходит в небытие. Но иногда случается чудо. Кто-то вдруг по непонятной причине вырывается из общей массы, и ты действительно видишь его. Я увидела ее. Она приковывала взгляд, захватила воображение, и мне нравится наблюдать, как она живет. Вчера, например, я встретила ее на Чёрч-стрит и даже выбросила только что купленный кофе, прощайте 2 фунта 80 центов, чтобы зайти за ней в бутик. Безумно дорогое место, как и многие бутики на Чёрч-стрит. Не хочу никого обидеть, но, по правде говоря, в подобных магазинах одеваются только женщины определенного возраста. Покупают юбки с неровным краем и причудливые блузы. Обманный шов идет в одну сторону, а ткань от плеча или у бедра струится в противоположную. Так вот, мораль. Чему научил меня понедельник, который начался как злосчастное утро, когда у велосипеда проткнуто колесо, а автобус не приехал? Помимо банальной истины «не суди по одежке», я поняла, что иногда самый неудачный, на твой взгляд, день может обернуться счастливым. Такси-спасительница — это Кэтрин Росс, моя новая начальница, и, кажется, я ей нравлюсь. Она из тех женщин, которые непостижимым образом сочетают в себе хрупкость и уверенность, хотя разве не все мы немного такие? Перед встречей с новой начальницей Кэтрин Росс заметно нервничала. Ладно, все карты на стол. Наша начальница — это моя тетя, а Кэтрин — та самая Кэтрин Росс, чьи статьи я читала перед переездом в Лондон на стажировку. Можете себе представить? Поскольку мы уже успели познакомиться, я воспользовалась случаем и посоветовала ей просто быть собой. Тетя терпеть не может, когда пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. Полагаю, совет пришелся кстати, и к тому же я прямо с порога взялась за работу над статьей. Ох, дайте только время, я развернусь. Думаю, Кэтрин сыграет важную роль в моей жизни. Я чувствовала это еще до знакомства. Кэтрин, если вы когда-нибудь прочтете эти строки, знайте, вы выглядите гораздо лучше, чем на фото под статьями. И, пожалуйста, не пугайтесь, я не сумасшедшая. Руки дрожали. Я сделала большой глоток джина, чтобы хоть немного успокоиться. Я с первого же дня подозревала, что-то с тобой не так, и была права. Удовлетворение, однако, не наступило, только паника. Как я могла так по-глупому подставиться? Впустила тебя в свою жизнь, а ведь ты ненормальная. Сказала ли ты хоть слово правды? Ладно, по крайней мере, мании преследования у меня нет. Ты действительно за мной следила, фиксировала каждый шаг. Говоришь, приковывала взгляд, захватила воображение. Неужели? Ты же читала мои статьи раньше, значит, должна была узнать по фотографии. Зашла за мной в любимый магазинчик. Смотрела фильм «Йена». Нет, это не просто совпадение, не случайная симпатия. Здесь точный расчет, злой умысел. Я ждала, когда ты, наконец, отпустишь Йена. Нервно мерила шагами гостиную и думала, кто ты, Лили Ланд, и какого черта тебе от меня нужно? Йен просидел с тобой в пабе еще 3 часа. 3 часа! Я уже хотела написать ему СМС или позвонить, точно ревнивая женушка, которая хочет держать муженька под боком, чтобы не уволокли. Думала позвонить и тебе, и в самых недвусмысленных выражениях посоветовать держаться подальше от меня, моей жизни и моего мужчины. Подумала, может, стоит притвориться, что твой блог не вверг меня в состояние аффекта, как ни в чем не бывало вернуться в паб и вытащить оттуда Йена. Нет, не прокатит. Я не смогу скрыть свой ужас. Значит, остается сидеть на месте и ждать. Я чувствовала себя точно так же, как мать, разочарованная, недовольная, брошенная, озлобившаяся. Я ненавидела вас обоих за эти чувства. Никогда еще не ощущала себя настолько старой и чужой самой себе, как ваш первый с Йеном вечер. Каждая минута тянулась словно час. С каждым часом я все больше погружалась во мрак, нарастающая тревога, самобичевание и слепая ярость. Я перечитывала блог и думала. Йен сейчас с тобой наедине. Сидит счастливый и заглядывает в черные, как ночь, глаза. По обыкновению чуть дольше, чем полагается. Ты изображаешь интерес к его работам, а он верит каждому слову. «Не пугайся. Это всего лишь я», — прогремел от двери Йен. Слава богу, наконец-то вернулся. Сейчас все ему расскажу, он тоже испугается. Спасибо, что заглянул. Ну, прости, пожалуйста. Я не собирался сидеть так долго. Она все предлагала выпить. Знаешь, если честно, твоя новая подружка весьма одинока. Как мило с твоей стороны помочь ей скоротать вечер. Ты что, злишься? Она обвела тебя вокруг пальца, а ты даже не понимаешь, с кем имеешь дело. Ты не представляешь, кто она на самом деле. Ну и кто? Можно подумать, сущий дьявол. В том-то и дело. Я не знаю. И ты не знаешь. На, читай. Что ты на это скажешь? Я развернула к нему экран. Ладно, ладно. Сейчас только выпить налью. Он наполнил нам по бокалу красного вина из коробки, которую купил по дороге домой, и начал читать. Шло время. Я наблюдала и ждала. Сейчас его лицо исказится от ужаса. Он встревожится, оторвется от текста и скажет то, что мне так хотелось услышать. «Очень странно. Девица что-то замышляет. Ты случайно не перешла дорогу ее бойфренду?» Однако Йен лишь нежно улыбался и загадочно вздыхал. «Ну, и что я должен был понять?» «Она ненормальная! Откровенная слежка! По-твоему, не странно? Она же за мной шпионит!» «Один раз увидела на Чёрч-стрит. Случайно!» «Тебе правда ничто не настораживает?» Он только рассмеялся и пожал плечами. «Кажется, я схожу с ума. Тебе удалось выставить меня безумной». «А чем объяснить, что она смотрела фильм?» «Многие смотрели». «Да ладно, каким образом?» «Ну, молодежь, они умеют всякое находить. Наверное, кто-то выложил в интернет. Такое бывает. Многие фильмы становятся популярными спустя годы. Ладно, сейчас не о фильме, я о другом. Хочешь знать, что я думаю о блоге?» Он разозлился не на шутку, повысил голос, разнервничался. «Умираю от любопытства». «Блог молоденькой девушки, которой одиноко. Ей одиноко, а ты... Она с ума по тебе сходит». «Ты ослеп?» Поулыбались, прижались грудью и поплыл? «Неужели ты не видишь? Слишком много совпадений. Черт возьми, она же профессиональную слежку за мной ведет. Это, по-твоему, здоровый интерес?» Уговорила тетю купить журнал. «Пытается рулить церемонией награждения, лезет в мои проекты и все портит, подсиживает. Пригласила выпить, раскрутила на откровенность, а сама только делала вид, что пьет, и молчала в тряпочку. Напросилась на обед. Зачем она к нам лезет? Зачем? С какой целью?» «Слушай, жизнь вообще странная штука. Случается всякое. И, возможно, совпадения даются нам неспроста. Насчет работы, мне кажется, дело не в Лили. Ты последнее время чувствуешь себя уязвимой. И тут она не виновата. Но ты вернулась и скоро отвоюешь свои позиции, я тебя знаю. И подумай, разве обязательно быть психом, чтобы тобой заинтересоваться и залюбоваться? Иди ко мне». Йен говорил искренне. Тогда он и правда так думал, все еще был моим. Он притянул меня, и я растворилась в его объятиях. Снова ощутила безопасность. «И все же странно. Она странная. В самом деле. По-твоему, я все выдумываю, а я уверена. Давай будем с ней поосторожнее». «Нынешний молодняк вообще странный. Уверяю тебя, не о чем волноваться». «И за тебя тоже не волноваться?» «Нет, конечно. Милая девочка, не больше. Никаких крамольных мыслей». «Хорошо. Потому что я не готова, чтобы мы с кем-то встречались, ни ты, ни я. Мне нужно время. Не сейчас и точно не с ней. Ладно». Мы стояли обнявшись. Йен сказал мне в макушку. «По-моему, она может хорошо на нас повлиять. Подумай. Вдруг она правда тебе поможет? Меня вот она, кажется, вдохновила снова попробовать писать. Знаешь, она ходит на писательские встречи. Совсем рядом, в Розе и Короне, на другой стороне парка. Вход свободный, приходят абсолютно разные люди». Йен выпустил меня и пошел налить воды. Редкий случай, Обычно он пил воду, только если я долго упрашивала. Я смотрела ему в спину, а он продолжал рассказывать. «Лили зовет. Может, стоит зайти на очередную встречу. Если у нас другие планы, я не пойду, хотя встряска мне б не помешала». 100 лет у нас не было планов. Он прекрасно это знал. Я, естественно, не желала, чтобы вы вместе куда-то ходили, чтобы списывались накануне встречи, потом подбадривали друг друга смс-ками. С ужасом представила, как вы сидите в окружении твоих до неприличия молодых и бесконечно креативных друзей. Ты через стол смотришь Йену в глаза и читаешь свой блестящий текст. Йен возвращался к жизни, но как же тяжело сознавать, что причиной тому была ты, а не я. А если возьму и запрещу Йену ходить на эти встречи, что ты обо мне подумаешь? Вдруг отстанешь от него? И от меня? И мы будем видеться только в офисе? Этого я не могла допустить. Если я хочу понять, зачем и каким образом ты влезла в мою жизнь, нельзя выпускать тебя из виду. Прошлые хозяева руководителя говорили про меня. Идешь, как ищейка по следу. Если уж почуяла хорошую историю, докопаешься до сути. Да, ты внушила мне страх, Лили, однако еще не пробудила любопытство. Оно возвращалось, словно в онемевшие пальцы текла кровь. «Обязательно иди», — сказала я Йену. Лили, 11 марта. Воскресный обед. Что ж, мужчина КР, милый бедолага. Сегодня я планировала немного рассказать о себе. Он, к счастью, оказался вполне приятным собеседником, так что было несложно. С ним сразу все понятно, даже проще, чем с КР. И вообще, он, думаю, будет самой приятной частью плана. Уж точно не такой противный, как консьерж. И все же лучше с ним поаккуратнее для начала. А не с КР, созависимые до последней степени. Будет непросто его вытащить. Чтобы усыпить бдительность, много говорю о ней. Впрочем, не забываю использовать информацию из его профиля и упомянуть венгерское кино «Новой волны». Невзначай касаюсь его ноги под столом. Он поначалу отодвигается, думает случайно. Потом перестает. КР, кажется, смутно догадывается и убегает. Я догоняю, потому что пора ей почитать мой блог. Я написала текст специально для нее. Посмотрим, что будет дальше. Когда она уходит, я включаю подвыпившую Лили зажигалку, немного в стиле молодой Кэтрин. Йену должно понравиться, его тип. Воскресенье – лучший день, чтобы напиться, правда, Йен? А я-то считал, молодежь не пьет. Знаете, я не как все. Я так и думал. Когда напьешься, мыслишь совсем по-другому. Офигенное чувство. Здорово сбросить все запреты и расслабиться даже наедине с собой. Кстати, наш писательский клуб собирается в пабе, и мы начинаем серьезные разговоры только после 2 кружек минимум. По-моему, правильно. По-моему, тоже. «Принесу-ка еще», — объявляю я. Встаю и протискиваюсь мимо Йена. Очень близко. Он еле сдерживается, чтобы не коснуться. Я чувствую. Возвращаюсь с пивом и сажусь на место КР. Я знаю, он разочарован, хотя пока не отдает себе отчет. «И кто ходит в твой клуб? Желторотики вроде тебя?» «Не обязательно. Разные люди бывают. Кто-то приходит, кто-то уходит. У нас все можно». «Ну давай же, Йен, спроси». «Наверное, для участия требуется опыт». «Решайся, Йен, ты должен сам спросить». «Нет, я всех пускаю. У нас вообще не строго, кроме правила 2 кружек, разумеется». «Ну давай же». «Слушай, как думаешь, может и мне присоединиться? Давненько подумываю снова начать писать». «Попался». «Почему нет? Я буду в пятницу в 7 в пабе «Роза и корона». Приходите. Давайте электронный адрес, я пришлю отрывок для оценки. Вы тоже пришлите кусочек текста, над которым сейчас работаете, хорошо?» «Хорошо. Вот спасибо, Лили. Приду. Конечно, придешь. На край света прибежишь, только бы посидеть со мной рядом. Осознаю, что выпила слишком много, и прощаюсь. Захожу в подъезд, слава небесам, консьержа нет на месте. После компании Кэтрин и Йена, после теплого паба, мне холодно и одиноко. От алкоголя всплывают неприятные воспоминания, которым я не даю хода в обычное время. Пишу дневник, чтобы их заглушить. Однако пьяное сознание снова и снова возвращает меня туда, куда возвращаться совсем не хочется. Рут. Тот разговор. Посидев в пабе с Кэтрин и Йеном, послушав про неудавшиеся попытки устроить жизнь, я поняла, почему многие люди их поколения не просыхают. Но ведь выпивка ничего не решит. Как же они не понимают? А я понимаю. И у меня еще есть время все исправить.